Особое напряжение общения выдерживать для организма трудно, поэтому требуется некоторый перерыв или, во всяком случае, ослабление нагнетения. Именно необходима постепенная и длительная ассимиляция луча.